2 марта 1855 года умирает российский император Николай I. Через полгода русские войска покидают Севастополь. Крымская война, которую Николай вел с ведущими державами Европы и Османской империи, заканчивается боевой ничьей и тяжелейшим политическим поражением. Россия не только потеряла Черноморский флот и территории на Балканах, но и вошла в глубокий финансовый кризис. За время войны рубль обесценился двукратно. Крымская война и российские спецслужбы. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер – действительный член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин – выпускник Вологодского политехнического института и Академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Специалист государственной службы в области национальной безопасности. Советник Международно-правового департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Лауреат литературной премии имени Грибоедова. Начинать надо с 48-го года, с венгерского похода. То есть вот эта вот ситуация, когда русские войска прошли в, опять же, в Европу и, как любили говорить советские времена, выполнили роль мирового жандарма, она, конечно, для центральноевропейских государств и, естественно, для Великобритании, это было определенной пощечиной. Шок и пощечина. Да, потому что ведь вопрос с Дунайскими княжествами, вопрос с турецким протекторатом над Балканами, Болгарией и Румынией, Валахией, всей вот этой вот территории, стал сразу под большим вопросом. Тут надо сказать одну вещь, даже немножко раньше, чем венгерский поход, когда начались русско-турецкие войны при Николае I, он провозгласил то, что я бы назвал русской доктриной Монро. Если Монро говорил «Америка для американцев», то Николай сказал «Славянские земли для славян». Для славян. Вот. Соответственно, кого освобождала русская армия на этих территориях? Славянские народы. Абсолютно. Если взглянуть на карту мира того времени, то Турецкая империя была протяженностью от Египта и до наших, собственно говоря, границ. Гигантское государство, которое для России на протяжении многих столетий представляло серьезный источник угрозы. А для восточнославянских народов, в общем, ну, по сути, оккупантом. Ну, Турция, турецкая порта держала не одно столетие в состоянии иго, практически все под брюшей Европы. И знаменитая концепция еще Екатерины Великой, да, Константин, для того, чтобы сесть в Константинополе. Вот при ее другом внуке, при Николае, он провозгласил тот же самый геополитический лозунг, только на новом этапе развития истории. То есть вот эта вот концепция «славянские земли для славян» — это, по сути дела, вариант освобождения с потенциальным присоединением. Потому что речь шла о том, что мы как бы освободим, и народы благодарные, так же, как там Георгиевский трактат и так далее, так сказать, они подпишут такие же, там, как присоединение Украины, они подпишут такие же договора и станут как бы частью и сольются с Третьим Римом. Ну, по сути, это было вполне логично. Это было логично и в их интересах. И, естественно, Россия выигрывала огромные как бы преференции территориальные, людские, в перспективе экономические. А для Европы это был шок. Правильно Сергей Александрович сказал, что появление вот этот русский поход 48-го года, через, извините, 35 лет, да, после окончания наполеоновских войн, и вдруг через треть века оказывается, что Россия опять готова к тому же самому, у нее есть сила, средства и воля политическая. И вот это вот был шок. Потом там ведь очень еще интересно сложилась ситуация вот с этой так называемой венгерской революцией. Ведь вот тогда начал царствовать уже вот этот вот двойной подход революционеров. Значит, ведь, собственно говоря, те революционеры, которые представляли как бы вторую коренную нацию венгров, да, они объявляли свою незалежность, как профессиональные ныне украинцы, да, от австрийцев, от Австрийской империи Великой, да, но при этом все остальные народы, проживающие на территории как бы тогдашней Венгрии, да, уже были второго сорта. Да, ведь, по сути дела, австрийские войска за счет чего, собственно говоря, во многом и вылезали, что за счет того, что была поддержка местного населения не венгерского. Вот. Угу. Ну, а после того, как произошли русские корпуса, то тут уже вопрос сопротивления, он был решен. То есть, по сути дела, венгерские войска оказались между молотом и наковальней. С одной стороны австрийцы, с другой стороны русские. Значит, блестящие действия, надо сказать, русских полководцев. Великолепные просто. Вот, блестяще подготовленные войска. Вот. И блестяще проведенные разведывательные операции. То есть практически вот это все послужило для Европы шоком. И плюс еще один момент, значит, который имеет совершенно прямое отношение к последующим событиям. Это концентрация венгерских повстанцев в Турции. Турция. А перед этим происходит концентрация польских инсургентов в той же Турции. Ведь часть и поляков, и часть венгров переходят на службу к турецкому султану, принимают магометанскую веру. Так, и становятся либо военачальниками, либо, ну, не очень высокого ранга, но тем не менее, значит, в рангах там генеральских чинов первых, скажем так. Вот. И эти люди, по сути дела, сыграли главную идеологизирующую роль. Они стали распространять в турецкой армии мысль о том, что русская армия слаба и ничего собой не представляет. То есть деза. Да. То есть нужно было как бы создать иллюзию того, что сказать, в очередной раз разбить армию Российской империи ничего не составляет труда, и как бы еще один удар, и мы опять загоним русского медведя туда, где он должен находиться. Потому что это опять это часть идеологической войны. Вот. То есть та самая пропаганда, вот, которая и сегодня играет немаловажную роль. Сергей сказал, вы сказали о том, что блестящие разведывательные операции способствовали ряду побед, которые одержала русская армия на этом этапе войны. Да. Речь идет о чем? Это, по сути дела, тактические разведывательные рейды. То есть, ведь после того, как мы одержали вот эту самую великую победу над Наполеоном, к сожалению, у нас по военной линии произошел небольшой провал в чем? То есть, вот те военные резидентуры, которые обеспечивали сначала победу над Наполеоном, а потом существование во Франции, вообще в Европе русского оккупационного корпуса, отдельного, значит, экспедиционного русского корпуса, который был потом впоследствии введен, они практически были переориентированы на работу по политической линии. Вот то, что мы говорили с вами на прошлой передаче. То есть, поскольку вот эта угроза, значит, с одной стороны... Глобальная военная угроза отступила. С одной стороны, это угрозы польские, а с другой стороны, и в том числе и русская эмиграция. И плюс третий момент, который нельзя забывать, ведь это же то самое время, когда впервые появляется на сцене рабочий класс, и Карл Маркс с его идеей, манифестом коммунистической партии и, значит, первыми коммунистическими организациями. Ведь один из русских великолепных разведчиков, Яков Николаевич Толстой, он же предупреждал уже в 40-е годы Петербург о том, что на сцену выходит новый персонаж, рабочий класс. Причем это было еще до 44-го года, да. Это был 40-41 год. Опять же, не прислушались. Ну да, новый инструмент манипулирования. Здесь можно добавить еще к тому, что сказал Сергей Александрович, вот, маленькую ремарку. Нужно учесть следующий факт. Венский конгресс как бы произвел переориентацию вот, векторов интереса. Почему военная составляющая стала уходить на второй план и появилась политическая? Потому что, начиная с Венского конгресса, после победы над Наполеоном, основное противостояние пошло в политической сфере. Бывшие союзники, да, Пруссия, в большей степени Австрия, да, начали интриговать активно. Великобритания, Австрия начали интриговать против России. Венский конгресс проходил с сентября 1814 года по июнь 1815. На конгрессе собрались представители европейских держав. Конгресс завершил войны коалиции европейских держав с французским императором Наполеоном I. Были заключены договоры, направленные на удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц. Варшавское Великое Герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция была лишена всех своих завоеваний. С сентября 1815 года постановления Венского конгресса были дополнены актом о создании Священного Союза Императоров. К периоду Николая, к концу 30-х, началу 40-х годов, Николай был, как бы сейчас сказали, жестким государственником. Для него монархическая идея была главенствующей. Имея информацию от агентуры, проводящей работу в Австрии, он прекрасно понимал отношение Австрии к России. Использовать и выбросить. И, как говорится, на гребне российского штыка решить свои проблемы. Но, решая сразу две параллельные задачи. Первое – это восстановление или поддержание монархического строя в Европе. Вот. И решение дальних стратегических задач по объединению славянских государств, да, вот, позволило отдать распоряжение о проведении данной операции. Там очень много факторов было. Но вот то, о чем сказал Сергей Александрович, вот эти тактические рейды и наличие информации от политической агентуры позволило получить предварительную информацию о том, что жесткого сопротивления не будет, потому что венгерские повстанческие отряды не имеют вот той монолитности, которая бы потребовала жестких кровопролитных боев. Вторая сторона – это вот тактические рейды. Сейчас Сергей Александрович, так сказать, более детально это раскроет. Вот. Они дали информацию о том, что и внутри самого повстанческого движения есть серьезные разногласия. Ведь там дело в том, что ведь наряду с венграми там ведь участвовало значительное количество поляков. Поляков. Вот, причем в генеральских чинах. И вот задача заключалась в том, чтобы с помощью ударных кавалерийских отрядов, в первую очередь легкой кавалерии, естественно, имеется в виду и казачьих частей, причем это были отдельные специально выделенные части, небольшие. То есть вот это вот проникновение, изъятие командного состава противника, либо уничтожение, либо пленение, да, это срыв коммуникаций, перехват курьеров. Да, и отчасти проведение дезинформации. То есть прискакивает небольшой там кавалерийский, допустим, отряд, начинаются слухи, паника и так далее, и так далее. А, естественно, когда это происходит на довольно растянутых коммуникациях, особенно на Дунае там и так далее, то ситуация очень легко, более слабыми силами слухами. Позволяет... Да. То есть позволяла решить задачи меньше крови. Политические структуры, спрятанные как в дипломатическом корпусе, так и, так сказать, тайная агентура, да, которая постоянно проводила эту работу на длительном оседании. Вот, причем нужно учесть специфику психологии Габсбургской империи того периода. Огромные связи, да, очень массовые, тесные связи в австрийском высшем обществе, да, позволяли собирать не просто крупицы, а потоки информации. Потому что салоны, постоянное общение, балы, званые вечера, званые обеды позволяли вот в этой аристократической среде собирать очень серьезную информацию геополитического характера, вот, создающую вот из этой мозаики целостную карту. Если эта карта накладывалась на данные военной агентуры, да, она позволяла сделать выводы о возможности или невозможности использовать вот эти легкие корваланты, вот, или маленькие там тактические подразделения, либо необходимость использования крупных военных сил. Потому что нужно же еще учесть, что действия, так сказать, русских корпусов за пределами Российской империи, да, в той же Австро-Венгрии, они были достаточно немногочисленны. И победы в основном, да, определялись тем, что сказал Сергей Александрович. Это четкие, быстрые, точечные удары при грамотном использовании сил и средств. Можно было поставить артиллерию, выставить там на флангах кавалерию, поставить в центре пехоту и вести классическую значит, как тогда говорили, классическую прусскую атаку, да? Потерять огромное количество, пересилить, извините, мясом, да? Разбить ядрами и занять территорию. А можно было достичь того же результата малой кровью? Мы, когда говорили о начале наполеоновской кампании, говорили, что на, в третьей армии Тормасова, да, первые победы были связаны как раз с действиями легких кроволантов, значит, кавалерии, да, на сопредельной территории. Не на своей, а на сопредельной территории. Это было через 35 лет опять использовано очень грамотно. И, возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней передачи, естественно, весь комплекс того, что происходило, показал, а Россия-то не в том состоянии, как мы считали. Она ведет свою политику. И вчерашние противники объединяются, причем объединяются почти мгновенно и очень агрессивно. И возникает ситуация, значит, турецкую порту, ее как бы только качни, да, у нее свои интересы на Черном море. Вот, ее даже не надо сильно заставлять, ее нужно просто качнуть, да. Она, естественно, открывает проходы, они открывают Босфор, Дарданелла. Начинается формирование так называемой европейской коалиции. Это, кстати, вот Крымскую войну многие историки называют самой первой мировой войной, потому что появляется первая крупная европейская коалиция европейских государств, направленная против Российской империи. Крымская война началась как русско-турецкая война. В 1853 году русские войска заняли Молдавию и Валахию и одержали ряд побед на Кавказе. Русский Черноморский флот блокировал турецкие корабли в портах. 30 ноября 1853 года эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова в Синопском сражении уничтожила турецкий Черноморский флот. Поражение Турции ускорили вступление в войну Великобритании и Франции. И начинает формироваться вот эта коалиционная геополитическая позиция. Загнать Россию в ее пределы, ограничить дееспособность, оторвать от западных губерний, начать новый третий поход. А мы напоминаем нашим зрителям, что сами войны Наполеона 7 и 12 года кампании назывались первый и второй польские походы. Наполеон не воевал с Россией. Был первый поход польский и второй польский поход для того, чтобы отрезать царство польское и сделать буферное государство. Вот. Появляется вот эта коалиция. Недаром называлось княжество Варшавское, княжество Варшавское под протекторатом французского императора. И вот эта первая европейская антирусская коалиция собирает совершенно фантастические по тем временам силы, средства и силы. Да, то есть прежде всего это финансы, это технологии, это, извините, уже паровые корабли, это нарезная казенно-зарядная артиллерия нового поколения, да, это новые нарезные ружья, совершенно новые конструкции. Более детально вот Сергей Александрович дальше это раскроет. Это новая система построения вооруженных сил. Это новые уставы, боевые причем уставы государств. Это массивная работа иностранной агентуры. И здесь нельзя заниматься шапкозакидательством. Нужно четко сказать, что 40-е годы, к сожалению, в работе российских спецслужб есть определенный перелом. Не хочу сказать провал, есть определенный перелом. Часть людей, которые начинали еще, так сказать, в период Александра, уходит из жизни по возрасту, и они заменяются людьми, не хочу сказать менее преданными, менее профессионально подготовленными, более узкими. Если фон Фок, Липранди, Бенкендорф – это были интеллигенты высочайшей пробы, рафинированные интеллигенты, аристократы, то они заменяются людьми военными, более узко заточенными. А эта узость приводит к тому, что мы говорили в прошлой передаче. Да? Если один Бенкендорф, да, вел три службы, и это снимало огромный комплекс проблем, мгновенно решались задачи и оперативные тактички, то сейчас трем генералам в трех разных департаментах надо было согласовать действия между собой и с императором. А тут включается, кто из какой семьи, кто князь, кто граф, кто полный генерал, а кто только генерал-лейтенант. Да? Кто кому должен подчиняться? Начинается межличностная, межсемейная, клановая амбиция. Каждый хочет императору доложить первым, самую ценную. Он хочет стать более значимым. А это вызывает комплекс бюрократических игр. Ну да. И вот здесь я хочу дополнить. Потерю времени, неэффективность работы. Вот Сергей Александрович. Я хочу сразу дополнить Иосифа Борисовича в том плане, что, конечно, вот смерть фон Фока в 1931 году это было, ну, по сути дела, первый удар первый по службе, удар, да? Ну, а 44-я смерть Бенкендорфа. Это второй удар по службе. И, к сожалению, вот Алексей Федорович Орлов, который приходит на должность... При всем уважении, да, при всем к его авторитету уважении, и да, военной он практике. Он был вот именно более военный, нежели полицейский. И уж тем более менее, чем спецслужбист. Вот мы опять возвращаемся к этой теме, которую мы все время затрагиваем. Это неприязнь кадрового военного дворянина и графа к тайной работе спецслужб. То есть вот это, с одной стороны, когда человек руководит спецслужбой и одновременно пытается даже внутренне дистанцироваться от той работы, которая ему была поручена, естественно, ни к чему хорошему привести не может. И вот поэтому начинается постепенно, после 1945 года, медленное, постепенное угасание того, что создали Бенкендорф и фон Фок. Обюрокрачивание. Да. С одной стороны, обюрокрачивание. С другой стороны, то, что сказал уже Иосиф Борисович, это выход по возрасту ли, по каким-то другим соображениям ли кадров из работы. Многие да. ушли обиженными. Да, многие ушли обиженными. Кто-то просто ушел в отставку. Кто-то скончался, как наши вот указанные Бенкендорф, уже руководители. Да. Вот, единственный плюс, пожалуй, того времени, это 1944-1945 год, это создание русского профессионального спецназа. Спецназа, да. Это так называемые пластунские батальоны, как бы основа которым была положена еще в примерно 1830 году при Черноморском и Кавказском казачьих войсках. Да. И то, что потом было трансформировано вот в знаменитые кубанские пластунские батальоны. То есть это создание... Я не побоюсь сказать на тот момент, наверное, одного из лучших военных спецназов в мире. Наряду вот с английскими, допустим, гурхами того же времени, наряду с особыми подразделениями, значит, французских колониальных войск, наряду с некоторыми подразделениями прусского Ландтага, причем именно Ландтага, подчеркиваю, а не кадровой армии. Вот, то есть люди, которые готовы выполнить любую задание задачу на театре военных действий либо силовыми методами, либо совершенно беззвучно. Первые пластунские команды уже, я имею в виду уже из состава вот этих батальонов, это практически информация очень крупичная. Да. Значит, вот как раз в работе вот этих рейдовых команд во время венгерского похода как раз и были опробованы. Ведь, и показали свою высокую эффективность. Вот, и опять же, структура эта была достаточно закрытая. Ведь даже... Что такое пластун, извините? Ну, на самом деле, мы в свое время, пластуна... несколько передач назад, мы говорили о том, что еще Михаил Илларионович предлагал, да, знаменитые егерские отдельные подразделения. Вот. То есть, когда совмещается личное, да, военно-культурное, значит, организационная доблесть, да, и инициатива с возможностью решения местных или тактических задач минимальными силами. Потому что мы помним, что казачьи разъезды, да, казачьи, так сказать, разведывательные походы, значит, использование специальных драгунских подразделений в рассыпном строю, да, то есть в свое время это была огромная революция. В середине 19 века создание вот таких пластунских подразделений – это как бы передача определенной инициативы казакам, как военному, подчеркиваем, как военному сословию, имеющему достаточный боевой, тактический, личностный опыт и ведущих практически пожизненную службу. Потому что казаки вели службу практически всю жизнь. Ну да, до тех пор, пока он уже не становился немощным. Он пока уже не становился немощным. И вот это создавало определенный военно-культурный базис, который позволял поставить человеку задачу и, не вмешиваясь, дать ему право выбора. Казачество – военные сословия в 18-м, начале 20 веков. В 14-17 столетиях казаки – вольные люди, работавшие по найму, или лица, несшие военную службу в пограничных районах. К началу 19 века казаки образовались в отдельное сословие. Они сторожили государственные и внутренние этнические границы и постоянно посылали людей на войну. В начале 20 века существовало 11 казачьих войск – Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское. К 1916 году казачье население составляло 4,5 миллиона человек. В принципе, наши пластуны – это ничуть не худший вариант японских спецназовцев, да, а в чем-то даже и лучше. Здесь нужно только учесть, что это, конечно, не было массовым явлением. Это как бы то, о чем говорит штучные. Сергей Александрович, это штучные вещи, конечно. Да. И на уровне государства это пробивалось очень тяжело. Вот. Но перед началом Крымской войны, вот на локальном театре, так сказать, тех же австро-венгерских событий, это подтвердило свою дееспособность. Но неповоротливость всего механизма российской, так сказать, бюрократии не позволила должным образом отреагировать на опережающую информацию, которую практически почти на 10 лет опередила события, да, получаемые от русских тайных агентов, секретных сотрудников и военных, значит, представителей, то есть официальных военных агентов, о том, что вот эта европейская коалиция собирает силы, и удар будет нанесен по России. Причем нанесен будет не в одном месте. Мы называем ее Крымской войной, но мы забываем, что... Она называлась-то Восточной войной. Она называлась Восточной войной. Мы забыли практически ни в одном учебнике, мы не отрабатываем действия английского оккупационного корпуса на Дальнем Востоке. Мы не отрабатываем действия специальных групп, значит, на границе Великого княжества Варшавского, да? Мы не отрабатываем, так сказать, ситуацию в Подбрюшье на границе с той же Австро-Венгрией. Мы берем только один участок. Да, вошла вражеская эскадра, десант. А север? Да, мы не берем север. По сути дела, Российская империя со всех сторон была окружена. Понимаете, мы прекрасно помним ситуацию Холодной войны, да, Советский Союз окруженный першинками, да, со всех сторон. Но мы забываем, что первый раз это произошло в таком масштабе в середине 19 века. Именно в 54-м году. А преддверие началось за 10 лет, 40-й, 44-й год. К концу 40-х годов, то, что сказал Сергей Александрович, 48-й год, это лакмусовая бумажка. Это показатель забюрократизированности аппарата, технологической, технической осталости. Тоже, о чем еще мы скажем сейчас. Шапка закидательской психологии. Мы победили Наполеона, мы выиграли все войны, нам ничего не надо. Да, мы чистим кирпичом наше гладкоствольное оружие, которое стреляет на 200 шагов, и мы забываем, что винтовка, которой вооружен английский солдат, стреляет уже на 1,5 километра. На 800 метров он может спокойно достать противника. Противника. Я вот здесь хотел задать вопрос еще один. Произошло ослабление внешней разведывательной деятельности в силу того, что пришел Орлов, непрофессиональный разведчик. Не ослабление, не ослабление. Изменение акцентов, переакцентирование. Вот. Да, хорошо. Идут процессы научно-технической революции, появление новых образцов винтовок, новых образцов артиллерийских систем, патронов, снарядов, оптики, технология, да. Появляются самодвижущиеся, значит, первые военные самодвижущиеся бронированные экипажи, уже экспериментальные, появляются первые еще пока не бронированные пароходы. Короче говоря, огромный пласт приоритетной информации, который должен был бы, по идее, анализироваться, и исходя из этого, выноситься оценка потенциальной угрозы. Этого не происходит. Вот. Почему? А вот здесь как раз мы сталкиваемся... Да, сейчас вот маленькая ремарка, потом Сергей Александрович раскроет эту идею. Понимаете, вот наша российская самодостаточность, бюрократическая самодостаточность, хочу подчеркнуть, она играет жутчайшую роль. Понимаете? Большинство людей, которые, да, при Наполеоне водили эскадроны в бой, понимаете, дрались, так сказать, при Ульме, при Бородине, при Лейпциге, под Парижем, потом победителям возвращались, они живут вот в этой психологии самодостаточности. Плюс 30-е годы наложили свой отпечаток. не моги, не смей, потому что здесь идет так называемое психологическое закрепощение бюрократического прохождения всего, от идеи до документа. И мы получаем до промышленности образца. Мы получаем неповоротливый, заорганизованный, забюрокраченный аппарат. Николай уже не в том возрасте, в каком он был в 27-м, в 30-м году. Это уже другой человек, с другими взглядами. Понимаете? Окруженный совершенно другими людьми. И психологически подавленный. И не всегда вписывающийся за счет, опять же, своих советников. Свой собственный истеблишмент. Истеблишмент и во временные рамки. Вот. И вот здесь мы вынуждены сказать, наверное, фразу, которая, особенно в свете современности, может быть, очень многим и не понравится, но военная история России, к сожалению, это история нашего постоянного технического отставания. И вот, это факт. Но вы же знаете, что ура, патриоты, сейчас что у нас самые большие слоны, они самые бронированные, да? Ну, конечно. Вот. Но вопрос реально заключается в чем? Ведь вот наряду с тем, что мы только что говорили про пластунов, вместо того, чтобы развивать тот удачный опыт, который есть, ведь он дальше Кубани не выносится, не выносится никуда. Даже среди донцов этот опыт не получает никакого распространения. Вот потом только еще терские сотни начинают что-то делать. Вот вам один только пример. Пример второй технический. Значит, вопрос первый. В России действительно практически нет, в то время нет конструкторской инженерной военной школы. Особенно школы конструирования стрелкового оружия. Ведь то, что успехи, даже те, которые были при Иоанне Васильевиче Грозном, когда мы имели винтовальные пищали, ничуть не уступающие западным образцам, практически эту школу мы к этому времени теряем. И происходит в области, а что такое тогда стрелковое оружие? Это самое массовое и оружие, которым и ведется боевые действия. Даже артиллерия, хотя, допустим, тот же самый Наполеон всегда говорил, что артиллерия, бог войны, это так и есть. Но наиболее массовое все равно стрелковое оружие. Что получается? Мы имеем на вооружении наших войск несколько десятков образцов стрелкового оружия. Я имею в виду по калибру. Не единообразного, причем. То есть калибры не совпадают. Практически каждый военнослужащий готовит пули, льет пули от для себя. Себя. Дальше. Значит, вот Иосиф Борисович уже сказал, что гладкоствольные ружья преобладают. Хотя у нас была прекрасная система егерских штуцеров производства и определенных, значит, винтовок снайперского даже класса. Вот, причем даже казнозарядных. Вот. Но это тоже уже практически утрачено. А что делает Европа? Европа интенсивно перевооружается. Связано это с двумя вещами. Первое. Это на вооружение вместо гладкоствольных поступают нарезные винтовки. Вот почему винтовка? Винтовка от слова винт. Потому что нарезка не прямая, а нарезка спиральная. Это первое. Второе. Во Франции, в Винсенской стрелковой школе, один из офицеров французской армии по фамилии Минье производит практически революцию в баллистике. Там принимается на вооружение пуля, имеющая коническую головную часть, и которая при досылании в ствол, за счет того, что у нее на тыльной стороне полость, надеваясь на определенный, значит, штырь, завинченный в казенную часть, расширяется, тем самым происходит обтюрация пули. И дальность стрельбы становится вместо 250 метров минимум 500 метров. 500, да. А то и у наиболее лучших образцов эта дальность стрельбы достигает 1500 метров. Следующий момент. В Пруссии, вообще производится революция. Одна из величайших, наверное, революций в стрелковом деле. Это начинается производство винтовки с продольно скользящим затвором. Это вообще так называемая новая винтовка Дрейзер. Если раньше все стрелки, даже при нарезных ружьях, должны были сначала засыпать порох, потом забить туда пыш, потом засунуть пулю, потом снова забить пыш, потом взвести курок, насыпать порох на полку, значит, кремень должен быть... А там уже все делается, бумажный, правда, еще пока патрон, досылается в ствол одним движением правой руки, и игольчатый, длинный игольчатый ударник протыкает патрон, накалывает капсуль и производится выстрел. Естественно, бумажная гильза это сгорает, открывается затвор, туда укладывается следующий, новый готовый патрон. Но это патронная зарядка. Да, естественно, что боевая скорострельность... 6 раз минимум. Да, повышается раз. Прицельная дальность возрастает 2. Значит, и естественно, психологическое воздействие на противника это оказывает колоссальное. То есть, и когда на каждый твой выстрел противник отвечает 6-10 или 10 выстрелами, это производит фурор. А мы даже в гвардейских, егерских стрелковых подразделениях можем укомплектовать на тот период, дай бог, отдельные команды и унтер-офицеров. Это фактически исключение. И мы подходим, да, и самое интересное, ведь тогда были на вооружении приняты так называемые литихские штуцеры. Литих так называли тогда город Льеж, один из современных даже центров, один из самых известных центров производства стрелкового оружия, да, в Бельгии. И вот даже те штуцеры, которые литихские, вот эти были поставлены на вооружение русских гвардейских частей, их даже не брали иногда на маневр. Штуцер. Ружье с нарезами в канале ствола, предшественник винтовки. Штуцер заряжался с дула. Штуцера появились в 16 веке в Германии. В начале 17 столетия в небольшом числе штуцера состояли на вооружении войск в Польше и Баварии. К концу 17 века штуцерами вооружались все унтер-офицеры пехоты в Пруссии и Швеции, а к концу 18 века и во Франции. В России первые штуцера появились в 18 столетии, и с 1726 года они изготавливались в Туле. Докладывал, что литикские штуцера есть, они освоены. На самом деле, 2/3 состава с этими штуцерами работать не могли, потому что их выносили либо на Марсово поле, чтобы пронести, и опять убирали. Ну, потому что реально работать с ними, так сказать, не обучали. Вот как бы вот это вот, понимаете, самодовольство, оно играет злую шутку всегда. Да, самодовольство, шапка закидательства. Шапка закидательства. Почему? Потому что вот этот знаменитый продольный затвор, это вообще революция, да? Потому что, по сути дела, абсолютно подавляющая часть современного стрелкового оружия до сих пор использует те же принципы. Дальше уже механизм просто развивались с точки зрения технологий. Ну, тут надо вспомнить, опять же, Соединенные Штаты, где в это время уже получают распространение револьверы. Револьверы, да, револьверные пистолеты, как тогда их называли, револьверные пистолеты, хотя мы уже говорили в предыдущих передачах, вот, что подобные вещи у нас были еще со времен как бы и Михаила Романова, а во времена Алексея Михайловича у нас эти вещи изготавливались, ну и при Иване Грозном, да, у нас это изготавливалось, так сказать, в штучном виде, а при Алексее Михайловиче изготавливались там 5-7-зарядные револьверные ружья и пистолеты, 8-10-зарядные штуцера, которые работали по принципу американского Винчестера, да, либо значит, с так называемым перезарядным рычагом, да, когда из приклада подавался патрон в казенную часть. Вот. Эта школа была потеряна. Значит, понятно, что таким оружием могли обладать только члены царской семьи или очень богатые аристократы. Ну да, потому что массовое производство требует отлаженных технологий, 19 век заводских мощностей. А 19 век требовал вооружения не батальонов, а дивизий стрелковым оружием, потому что появляются новые типы артиллерийских орудий, увеличивается дальность. И то, что в свое время, так сказать, наш не всегда популярный граф Шувалов еще при... В 18 веке предлагал, да, тогда наша артиллерия была одной из лучших в мире. К 40-м годам 19 века это все уходит. И отставание вот на те 30 лет после наполеоновских побед. Чем военный министр Чернышов бьет тревогу, ведь информация-то в главный штаб поступает. Поступает. Но дело в том, что весь бюрократический аппарат работает совершенно по-другому. Ну, никому ничего никому не надо. Ничего не надо. Пока не придет, извините, указивка от батюшки царя, никто ничего не делает. В конце концов, да, мы подходим к тому, что в начале 50-х годов Значит, европейская коалиция, собравшись, полностью готова для ведения действий, что и начинается. То есть начинается просто закусывание русского медведя, как тогда говорили. Надо закусать русского медведя собаками за все места, за ляжки, за пах, за грудь, за хвост. Вот. А кто в последний момент бросится на горло, мы решим в процессе драки. И это начинается. И, по сути дела, основным театром военных действий у нас оказывается, что Черное море и Крым. Ну да. Вследствие достаточно успешных действий нашей армии на этом театре. Абсолютно правильно, потому что нужно прежде всего остановить действия русской армии, не Дунай, допустить Дунай, не Дунай, да, потому что не дать отрезать по Дунаю и загнать, как тогда говорили, русского медведя опять в берлогу. Что выясняется? Разведка докладывает о действиях противника, а выясняется, что на паровые корабли, оснащенные новыми типами пушек, мы можем противопоставить красивые белоснежные лайнеры, да, времен Крузенштерна и Лазарева. А это было, извините, почти полвека назад. То есть, и что мы получаем? Что противостоять эти деревянные красавцы современным паровым аппаратам не могут. Значит, артиллерийские орудия, установленные меньшего калибра на этих паровых судах, разобьют русский флот на абсолютно недосягаемой для его артиллерии дистанции. Что вынужден делать, так сказать, русское командование, да? Затопить флот, чтобы не дать вражеским судам подойти к берегу, да, и расстреливать их на этом дистанции с береговых батарей. То есть начинается Крымская война. Англо-французские, так сказать, силы при поддержке, так сказать, турецкой армии высаживаются, они свою работу делают. То есть здесь нужно, так сказать, им отдать должность с точки зрения доведения геополитической идеи до финала. Они логически, жестко, с психологией аллигатора, то есть постепенно, никуда не сворачивая, не отступая, двигаются по избранному пути. Что оказывается? Театр военных действий свернут. Да? Первый... Вопрос. Почему у них с Одессой не задалось? Не задалось там не только с Одессой, не задалось там и с Севастополем, хотя город был разбит и фактически занят, да, то есть вот эта длительная оборона Севастополя. Но самое интересное, русских войск практически нет, да, огромные потери, позиционная война длится не один день. Год. Разбитый Севастополь, практически можно спокойно двигаться вглубь Крымского полуострова, а войска-то англо-французские никуда не продвигаются. Севастопольская оборона продолжалась в течение 349 дней. В разное время город обороняли войска под командованием вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, умер от смертельного ранения 17 октября 1854 года, вице-адмирала Павла Степановича Нахимова, умер от смертельного ранения 12 июля 1855 года, и генерала Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакина. События Севастополя – это как Брестская крепость, да, только 19 века. Так же, как на Брестскую крепость отводилось 4 часа, да, сколько длилась оборона, на Севастополь, на взятие, так сказать, полуострова, отводились, так сказать, считанные дни. Первые же встречные бои показали, что оккупационный корпус не пройдет как нож в масло. Потому что идеология была такая. С упертостью, значит, татарской конницы, да, как это было 500 лет назад, корпус высадится, дойдет до уровня, как бы, Воронежа, условно говоря, да? А там мы начнем диктовать... Да, там начнем переговоры. Мы встанем в подбрюшье Московии. Ведь задача была какая? Загнать в рамки Московии. До Рязани, может быть, мы и не дойдем. Но нам нужно хотя бы в 500 верстах от Москвы начать диктовать условия. Мы не Наполеон, нам не нужно брать Москву. Нам нужно заставить Россию делать то, что нам нужно. Вот это английский прагматизм. Прагматизм, да. Нам не нужно побеждать, нам нужно заставить принять нужное нам решение. Если русские вынудили турок принять решение о недопущении нас и всех и же с нами через Гибралтар и Дарданеллы, значит, мы должны через Босфор, да, мы должны заставить русских принять нужное нам решение. А не получается. Уровень сопротивления даже при техническом превосходстве такой, что потери не позволяют двигаться дальше. А там вот проигрыш, я считаю, что здесь вот как раз стратегический проигрыш разведки Союза. Разведки Союза. речь ведь не шла о разгроме всей российской армии. Задача была поставлена на что? Что пока русский медведь расчухается, пока он соберется, пока он отмобилизуется, пока он подвезет ресурсы, ну, как по той поговорке, что пока русские запрягают, воспользуемся вот этим периодом запрягания. А мы будем вот там в районе, значит, Воронежа и Курска, условно говоря. Да? Но получилось то, что обломались зубы, в первую очередь, конечно, британской разведки о стойкости русского солдата. Все рассчитывалось на блицкриг. Техническая оценка была правильная, да. А психологическая неправильно. И еще очень интересный момент. Турки повели себя совсем не так, как рассчитывали англичане. За чужие интересы они не очень охотно воюют. Да, то есть они, естественно, высадились. Они пришли, но ведь русские войска стояли еще и на Дунае. Об этом-то никто не говорит. И вот почему Одесса? Потому что они поняли, что как только они сейчас разорвут группировку, как, скажем, хотя бы там на две трети и одну треть, то все, с Крымом тоже ничего не заладится. Не заладится. Потому что может быть нанесен ответный удар, и Турция покатится с Балкан. Ведь вот это затопление кораблей, оно же сыграло колоссальную роль. Никто они же не ожидал. Они войти-то туда, в бухту. То есть они разносят флот в открытом море, да? Они же рассчитывали, что будет столкновение. Флот, вот это то, что наши морские начальники правильно оценили ситуацию, опять же, благодаря разведке, и не вывели флот в открытое столкновение сняли с заведомо сильным противником, который тебе даже не даст подойти на дистанцию залпа с фрегата или конечно, линейного корабля. Вот. Это первый. Значит, и пошла потеря темпа. Темп, конечно. Причем потеря темпа постоянная. Потом вот та ситуация, когда в битве на Альме, вот этой знаменитой, практически все русские конные офицеры были вот этим вот стрелковым огнем выбиты, она привела к тому, что русские стали беречь свои командные кадры, и потом вот этот знаменитый, значит, разгром английской конной бригады нашими силами, когда практически целая бригада английская была практически вырублена под корень. У англичан ведь даже фильм, и даже не один снят был по этим событиям. Вот, хотя они считают это признаком героизма, но тем не менее. Вот, а дальше началась вот эта вот знаменитая оборона значит, севастопольских укреплений моряками. Причем ведь сухопутных-то войск в Севастополе немного было. Ведь в основном это были оборонялись крепостные батальоны, значит, экипажи сошедших затопленных кораблей. Да, и все это подходило под руководством отнюдь не армейских, а флотских адмиралов. Через пару недель после начала военных действий возникли внутренние разногласия, потому что каждый из военачальников выполнял приказы своего министерства обороны и своего короля. То есть дрались-то они вместе, но у каждого были свои интересы. И турки еще решили... То есть а турки вели свою игру. А зачем мы будем своих аскеров укладывать за чужие интересы Франции и Великобритании? И турецкие офицеры очень даже были недовольны, что их бросают как пушечное мясо. Да. И, кстати, здесь тоже позиция турецкого военного командования административного, она тоже была достаточно грамотной. Понятно, что они хотели урвать свой кусок от победы, но они совершенно не хотели ложиться грудью на амбразуру за английские и французские интересы. Деньги деньгами, диван брал деньги. Ну, это понятно. Да, вот. Здесь еще один момент, вот, очень важный, что вот этот театр, Южный театр военных действий, он, по сути дела, стал лакмусовой бумажкой. Экспедиционный корпус, который высадился на Дальнем Востоке, и который должен был отрезать фактически Сибирь от основных районов, а теория была очень простая, она, кстати, использовалась потом и в гражданскую войну, и была, так сказать, как часть замысла во Вторую мировую войну, да, на театре военных действий на Дальнем Востоке, отрезать, пусть не до Урала, но хотя бы, так сказать, по Байкал. Все, и дальше вот эта часть становится вначале протекторатом, а потом она отходит, так сказать, под руку более сильного владетеля. Корпус был разбит на голову, причем разбит так... По-моему, английский командующий тогда застрелился. Абсолютно. То есть... Кто там действовал против него? Казаки. Причем ситуация-то была такая, что даже по записям, так сказать, англичан, которые были совершенно ошарашены, когда, как они писали, неизвестно откуда появившиеся, да, непонятно во что одетые, полупьяные русские казаки, да, оказали такое сопротивление, что хваленый, так сказать, корпус, да, не выдержал, потому что сидели, так сказать, у Христа за пазухой, никого не трогали, да, с японцами не воевали. Вот, Америка там... С китайцами тоже. Америка, с маньчжурами тоже. Да, Америка, как бы, вот она своя, никому не мешает, да. Вот вдруг появляется, так сказать, английский оккупационный, так сказать, корпус. Корабли, высадка, а мы тут сидим тихо, мирно... Выпиваем, солеными огурчиками закусываем, квашеной капусткой. Тут появились англичане, не дают, так сказать, делать традиционное дело. Рубанули так, что кто помер, да... Сразу. Тот оказался самым счастливым. Потому что, естественно, пленных никто никуда не дотащил. Вот. Значит, кто успел убежать, значит, это было их счастье. Кто оказался в плену, так сказать, все как бы там и сгинули. Вот. Но это было очень сильным показателем, что не прошел этот прагматический подход. Потому что техногенная, технократическая система подбора военно-политической информации английской разведки, а сказать, что агентуры у них не было, или они не умели ее собирать, нельзя. Собирали они очень тщательно и имели очень сильные позиции. И в высших слоях русского общества. И имели источники свои, и работали очень грамотно. Но с такой же упертостью английское военное и политическое руководство недооценило что морально-волевые качества и мотивацию с одной и с другой стороны. Российские службы активно работали как в Великобритании, так и во Франции. То есть нельзя было уже вернуть оккупационные корпуса, но можно было повлиять на финансовые, технологические, политические круги, потому что это деньги, которые как бы вершили судьбы. Изменить мнение того же аффектного французского императора, да, которым был очень сложно, он был очень, так сказать, горячий, аффектный человек. Вот. Англичане со своей холодностью и прагматичностью были плохо агитируемые, но хорошо убеждаемые, да? Но у англичан... Особенно фунтом. Но англичане как бы были самые замотивированные в данной ситуации стране. Вот. Результат нам известен. Но считать ли это тотальным поражением? Например, вот я считаю, что тотальное поражение – это собственная оценка, опять же, собственной бюрократии прошедших военных действий. И то, что произошло потом, когда были на себя взяты те обязательства, которые потом, опять же, кровью, уже при Александре II, да, были отменены через определенное время. Да. Это самобичевание. Потому что как бы высшее руководство, я не говорю там император, Николай I умирает, на престол восходит его сын Александр II, да, молодой, очень высокообразованный человек, но пока не обладающий тем, значит, масштабом мышления. Естественно, кто ему советы дает? Советчики. С кого? Из числа тех же самых приближенных. Которые хотят свою вину, естественно, свалить переложить на кого-то другого. Да. И вот договора, так называемые, как тогда сами наши же дипломаты говорили, постыдные договоры, которые Россия подписала в 50-е годы, да, просуществовавшие тоже практически почти 20 лет. Ну да, ограничения Черноморского флота, отказ от территории и так далее. То есть то, что вот мы сейчас называем фланговыми ограничениями. По сути дела, вот это и считается геополитическим поражением. Хотя в военно-тактическом плане что произошло? Да, разбили укрепление Севастополя, никто никуда не прошел. Через какое-то время англо-французский флот вместе с оккупационным корпусом ушел обратно. Территория России практически не пострадала. Не дали выдвинуться дальше. А вот здесь вот возникает очень интересный вопрос. Ведь после того, как Севастополь союзники захватили, встал вопрос, идти ли вот туда, дальше, на север, к Воронежу. Ведь англичане настаивали на продолжении войны очень-очень-очень жестким способом. Но французы и французские офицеры и верховное французское командование сказало ни шагу вперед. Историческая память. Раз. А второе. К тому времени отмобилизовывается Кавказский корпус. Корпус. То есть вот отсюда, с Кавказа, через Стамань, а операционная линия это всего лишь одна узенькая, через Сиваши. Через туда перешейк, ниточка-то да. Вот такая вот. Значит, снабжение ушедших войск будет минимальным. Большой вопрос. А память о том, сколько Севастополь держался вот эту операционную линию очень просто. Второй момент. Значит, это момент психологический. Вот разногласия между союзниками уже доходят до очень-очень серьезных. И не только турок с французами и англичанами, но и французов уже с англичанами непосредственно. Потому что вот эти особенно колониальные французские войска, которых бросают постоянно под топор, вот, и которые несут живое мясо, самые большие потери, среди оккупационных войск действительно самые большие потери. Дело доходит даже до открытых бунтов. Ведь даже если почитать вот известного всем Луи Буссенара, который написал, в общем-то, неплохое произведение про Крымскую войну, то там же видно, что отношения были очень даже непростые. А если почитать реальные донесения французских спецслужбистов, то они откровенно докладывают, что в армии саботаж, климат во французских войсках очень даже, а учитывая, что эта армия это еще как бы вроде даже и монархическая, но с другой стороны вроде бы как и республиканская, помня традиции, так сказать, еще и донаполеоновские и наполеоновские, то есть здесь целый клубок. Вот. И вот эта вот информация, значит, и плюс та информация, которая добраться через каналы русской разведки о том, что русские будут стоять до конца, и они ни в коем случае не допустят оккупации территории России, она как раз, может быть, и дает вот тот самый результат, который бы, может быть, мог бы быть и гораздо хуже, имея союзники еще какие-то определенные человеческие резервы и, может быть, больше настойчивости. Допустим, переверни они вектор, решили они бы высаживаться не в Севастополе, а уничтожив флот, сместились бы вот как раз к Одессе и туда. Оттуда было бы удобнее. Оттуда, да, то есть здесь еще неизвестно, почему завязали. Сухопутные пути. Ведь один из вариантов это то, что по каналам российской разведки постоянно подбрасывалась информация, что еще чуть-чуть и Севастополь будет взят. Я скажу такую крамольную вещь. Севастопольская кампания пошла России на пользу. Потому что жареный петух прилетел, освежающий плюнул душ, в соответствующее место, и стало ясно, что надо перевооружаться. И один бог ведает, когда бы спохватились заняться технологиями, новыми видами вооружений, реорганизацией армии. И самое главное, отменой крепостного права. Да. К сожалению, наше время подошло к концу. Подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, можно сказать, что спецслужбы и Российской империи, и стран, которые выступали против нее, сделали все, что было в их силах. Но и одна, и другая сторона не учли определенные специфические объекты каждой из воюющих сторон. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории.